Человек в его разнообразии. Насколько высок уровень сознания человеческого существа, можно определить по его вере и по качеству пищи, которую он употребляет. В некоторых уголках нашей планеты живут люди, которые верят в лесных духов и любят есть гнилую рыбу с червями. А в одном африканском племени каждого старика, дожившего до 90 лет, соплеменники съедают в день его рождения, веря, что теперь его мудрость будет жить в каждом из них. В России, если вы не предложите гостю спиртного в праздничный день, то оскорбите его. А в культуре Индии не принято угощать алкоголем. В этой стране спиртное употребляют только духовно опустившиеся люди. Все так относительно, потому что каждый человеческий вид жизни имеет свои вкусы и представления об этом мире, и в соответствии с этим рождается в определенном месте и в определенной культуре человеческого общества. Тип моего тела определяет, что для меня будет хорошо, а что плохо. Поэтому и говорится: то, что является пищей для одного, то может быть ядом для другого. Это общее правило. Но все же человек имеет способность менять свои вкусы. Если он возвысит веру и качество своей пищи, то тем самым изменит тип своего существования. Именно по этой причине некоторые люди готовят очень чистую пищу, чтобы предложить ее Богу, и только потом едят ее сами. В ведической культуре человека, который берет пищу без спроса у природы, называют вором. Но если он берет освященную пищу, то это не является грехом, и он остается чистым от кармы. Тип существования можно определить также и по количеству благочестия. Например, из всех форм человеческого уровня сознания лучшим из людей считается тот, кто умеет делать добро другим. А из творящих добро лучшими являются те, кто создает хорошо организованное общество, для управления которым избирают самых благочестивых. Из всех благочестивых людей лучшим считается тот, кто интересуется абсолютной истиной. А из всех интересующихся еще выше поднимаются те, кто ее познает. Ступенькой выше стоят те, кто уже познал высший дух. И на самом верху эволюции находится человек, достигший любви к Богу. Животные, растения, водоплавающие и птицы тоже могут духовно развиваться, но только под влиянием любви человека. Кто совершал благочестивые поступки в этой и прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. Бхагавад-гита 7.28. Не ограничивай себя в любви ко всему живому. Если человек считает идеалом любви только женщину, то в следующей жизни он рождается женщиной. Если идеалом является представитель сильной половины человечества, его ждет рождение в теле мужчины. Если же вы в качестве идеала выбираете самого себя, то тогда вы, возможно, станете эгоистичным животным, наподобие кошки. Если человек не ограничивает себя в любви ко всему живому, то в следующей жизни он поднимается над всем материальным проявлением. Но ограничивая себя в любви, человек становится жадным и начинает делить окружающих людей на друзей и врагов. Любовь очень глубоко проникает в человеческое сердце, но также глубоко проникают и семена ненависти. Будьте внимательны в выборе своих близких, ведь тот человек, которого вы полюбите, определит вашу судьбу. Враги — это тоже близкие нам люди, которые появляются в роковые моменты нашей жизни, чтобы определить дальнейший ход развития кармы. В каждом человеке есть плохие и хорошие стороны. Тот, кто увидит в нас только плохое, возненавидит нас, а тот, кто познает нас с хорошей стороны, полюбит. Таким образом, друзья и враги вместе могут видеть меня целиком. Жили в одном многоквартирном доме два соседа, два холостяка. Один из них занимался музыкой, а другой устроил в квартире слесарную мастерскую. Как только мужчины поселились в этом доме, у музыканта с утра до вечера стала звучать музыка, а у слесаря застучал молоток и заработали сверла. Это безобразие стало надоедать обоим. Все чаще и чаще они стучали с двух сторон в стенку, разделяющую их квартиры, требуя прекратить шум. Из-за бытовых проблем соседи постепенно превратились в настоящих врагов. Но однажды оба жильца вышли во двор и познакомились. Они показались друг другу приятными, воспитанными людьми, подружились и стали иногда вместе гулять по городу. Но, возвращаясь в свои квартиры, продолжали враждовать и стучать в злополучную стену. Дело дошло до того, что, уходя из дома, музыкант, назло соседу, оставлял крутиться на проигрывателе заезженную пластинку, а слесарь намеренно включал грохочущий электроинструмент. Наконец, однажды, забивая гвозди в одну стену с двух сторон, мужчины пробили в ней дыру. Увидев друг друга, они были глубоко шокированы. Кто передо мной, друг или враг? Они были сбиты с толку. Подобная двойственность встречает нас на каждом шагу. Очень редко можно встретить человека, который ко всем живым существам без исключения относится как к братьям. Такие люди не принадлежат этому миру, потому что не ограничивают себя в любви ко всему живому. Благодаря своей непривязанности к материальной двойственности, они обретают способность осознать свою душу и выйти из цикла рождения и смерти. Двойственность проистекает из чувства восприятия материального тела. То, что соответствует вкусам моего тела, я называю хорошим, а то, что им не соответствует, плохим. Но зачем нам вообще нужны эти тела, которые порождают двойственность? Все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти. Бхагавад-гита 7.26. Человек считается стоящим на еще более высокой ступени духовного развития, если его ум одинаково рассматривает честных благожелателей, любящих благодетелей, нейтральных посредников, завистников, друзей и врагов, грешников и праведников. Бхагавад-гита 6.9.